поводу этой свадьбы пошли самые разнообразные толки. Поступок молодой генеральши объясняли алчностью к деньгам и низостью ее характера, и зато предсказывали ей скорую смерть, как одной из жен Рауля Синей Бороды. Но объяснения остаются и доселе в области догадок, а предсказания не сбылись. Теперь уже прошло 8 лет со дня свадьбы, а Александра Ивановна Сентянина жива и здорова, и даже отнюдь не смотрит надгробною статуей, с которой сравнивали Флору. Александра Ивановна, напротив, и полна, и очень авантажна, и всегда находит в себе силу быть в меру веселою и разговорчивою. В чем заключается этот секрет полнеть и не распадаться в несчастье? А что Александра Ивановна была несчастлива, в том не могло быть ни малейшего сомнения. Это было признано всеми единогласно. «Она бесчувственная деревяшка», — говорили одни, думая все разрешить этим приговором. «Она суетна, мелка и фальшива. Для нее совершенно довольна того, что она теперь генеральша», — утверждали другие. «Да, но отчего же она не шла за Сентянина, когда он прежде просил ее руки?» — ставили вопрос скептики для поддержания разговора. «О, это так просто! Ей тогда нравился Весленев, а когда бедный Жозеф попал в беду, она предпочла любви выгодный брак. Дело простое и понятное». Совершенно. Два заключения здесь невозможны. Что она не любила Весленева или очень мало любила, это вполне доказывается тем, что даже внезапное известие об освобождении его и его товарищей, с удалением на время в отдаленные губернии вместо Сибири, которую им прочили, Сентянина приняла с деревянным спокойствием, как будто какую-нибудь самую обыкновенную весть. Она даже венчалась именно в тот самый день, когда от Весленева получилось письмо, что он на свободе, и венчалась, как говорят, имея при себе это письмо в носовом платке. Ее бесчувственность, впрочем, едва ли и потом нуждалась в каких-нибудь подтверждениях, так как вскоре стало известно, что когда ей однажды, по поручению старой Весленевой, свояк последний, отставной майор Филитер Иванович Форов, прочел вслух письмо, где мать несчастного Иосафа горько укоряла изменницу и называла ее «змеёю-предательницей», то молодая генеральша выслушала все это спокойно и по окончании письма сказала майору: «Филитер Иванович, не хотите ли закусить?» Добрые и искренние чувства в молодой генеральше не допускались, хотя лично она никому никакого зла и не сделала, и с первых же дней своего брака не только со вниманием, но и с любовью занималась своею глухонемою падчерицей, дочерью умершей Флоры. Но это ей не вменялось в заслугу. Точно всякая другая на ее месте сделала бы несравненно больше. Говорили, что это для нее самой служит развлечением, так как двое собственных ее детей, которых она имела в первые годы замужества, умерли в колыбельном возрасте. Отца и мать своих любила Сентянина. Но ведь они же были и превосходные люди, которых не за что было не любить. Да и то по отношению к ним у нее, кажется, был на устах медок, а на сердце — ледок. По крайней мере, носились слухи, что будто вскоре после замужества Александры Ивановны генерал, ее супруг, вызвался исходатайствовать ее отцу его прежнее служебное место. Но генеральша будто даже отклоняла это, хотела погордиться на стариковский счет. И в самом деле, нечто в этом роде было, но было вот как. Гриневич посоветовался с дочерью, принять или не принять обязательное предложение. Она спокойно отвечала отцу, что можно принять и не принять. «То-то, кажется, нет зазора принять», — резонировал старик. «Пожалуй, зазора нет», — отвечала ему дочь. «А не принять, как будто еще достойнее». «А уж про это и говорить нечего». «Так я сам лучше поблагодаря и не приму». «Сделавши так, ты, папа, поступишь как следует». «Правда. Ведь я, дитя мое, уже стар». «Конечно. Тебе уж 65 лет». «Ну да, уж не до службы. А денег хоть и мало...» «Да не на что тебе их больше, папа. Совершенная правда. Ты пристроилась, а мы стары. Нет, да мимо меня идет чаша сия», — решил, махнув рукой, старый Гриневич и отказался от места, сказав, что места нужны молодым, которые могут быть на службе гораздо полезнее старика, а мне-де пора на покой. И через год с небольшим действительно получил покой в безвестных краях и 3 аршина земли на городском кладбище, куда вслед за собою призвал вскоре и жену. Генеральша осиротела. Нива смерти зреет быстро. Вслед за Гриневичами умерла вскоре и старуха Весленева. Проживая с год при сыне в одном из отдаленных городов и затем в Петербурге, она вернулась домой с окончившей курс красавицей-дочерью, Ларисою, и не успела путем осмотреться на старом пепелище в своем флигельке, как тоже скончалась. С Александрой Ивановной старуха вначале избегала встречи и сближения, но в последнее время своей жизни пламенела к ней благоговейную любовью. Этот всех удививший переворот в чувствах, доживавший свой век Весленевой к молодой генеральше, не имел никаких объяснений, кроме старушечьей прихоти и фантазии, тем более, что произошло это вдруг и неожиданно. Старуха в тяжкой болезни однажды спала после обеда и позвонила. В комнатах никого не случилось, кроме Синтяниной, пришедшей навестить Ларису. Генеральша взошла на зов старушки, и через час их застали обнявшихся и плачущих. С этих пор собственное имя Александры Ивановны не произносилось устами умиравшей старушки. А всякий раз, когда она хотела увидать генеральшу, она говорила: «Пошлите мне мою праведницу». Умирая, Весленева не только благословила Синтянину, ей же, ее дружбе и вниманию поручила и свою дочь, свою ненаглядную красавицу Ларису. Все знали, что эта дружба не доведет Ларису до добра, ибо около Синтяниной все фальшь и ложь. Ныне, то есть в те дни, когда начинается наш рассказ, Александре Ивановне Синтяниной от роду 28 лет. Хотя по привычке ни в чем не доверять ей, есть охотники утверждать, что генеральша уже стукнула 30, но она об этом и сама не спорит. Физическая жизнь ее в полном расцвете. Довольно заметная полнота стана генеральши немало не портит ее высокой и стройной фигуры. Напротив, эта полнота идет ей. Полные руки ее с розовыми ногтями достойны быть моделью воятеля. Шея бела, как алебастр, и чрезвычайно красиво поставлена в соотношении к бюсту, служащему ей основанием. Густые, светло-каштановые волосы слегка волнуются, образуя на всей голове 3-4 волны. Положены они всегда очень просто, без особых претензий. Все свежее лицо ее дышит здоровьем, а в больших серых глазах ясное спокойствие души. Она не блондинка, но всем кажется блондинкой. Это тоже какой-то обман. В лице ее есть постоянно некоторая тень иронии, но ни одной черты, выражающей злобу. Походка ее плавна, все движения спокойны, тверды и решительны. Образ жизни генеральши в ее городской квартире и в загородном хуторе, где она проводит большую часть своих дней в обществе глухонемой Веры, крайнему неудовольствию многих почти совсем неизвестен. Общество видит только нечто странное в этих беспрестанных перекочевках генеральши из городской квартиры на хутор, из хутора назад в город, и полагает, что тут что-нибудь да есть. Но тут же само это общество считает все составляющиеся насчет Сентянина и соображения апокрифическими. Но чем же живет она? Что занимает ее? И что дает ей эту неодолимую силу души, крепость тела и спокойную ясность полусокрытого взора? Как и чем она произвела и производит укрощение своего строптивого мужа, который по отношению к ней, по-видимому, не смеет помыслить о каком-либо деспотическом притязании? Это долго занимало всех. Все уверены, что здесь непременно есть какая-нибудь история, даже очень важная и, может быть, страшная история. Но как ее проникнуть? Вот вопрос.